до мертвой горы шла, пела. Что вижу по пути, с тем и прощаюсь. Часовой незнакомый, а не унимат, командиров нету близко. На морозе не будешь тихо шевелиться. Засветло пошабашила, глубока, суха, хороша могилушка. Сама вынуться не могу, часовой за руку вытянул. Перед глазами вся красота поднебесная. Зимняя заря догорает, и озеро видать, и тундру, и лес. А за плечами земля, мати всех, ширит на меня многоядными устами. Пора с белым светом проститься. Всему стало кланяться. Прости, матушка, тундра ягодна. Прости, батюшка, ветхого рыбного озера. Прости, мать, исплавна, курья река. Прости, прямотелый бор, корабельщина. Прости, кормилица нива житная. Прости, суды, белый снег. На сенных угодьицах поляживаешь. Прости, Ленин, господин, я твоего лица не увижу, твоей грамоты не узнаю. День пришел в гости к вечеру, легла секира при корени. Внученька Афанасьюшка, ты маленькой был, бабки дома нет, все на окошке сидишь да ждешь. Теперь я тебя не могу дождаться, приходит на меня жатва. Ты домой воротишься, далеко не расхаживай, широко не обыскивай. Меня укрыла сыра земля от частого дождичка и от красного солнышка. Мне бы жалобиться не гоже, да домашности жалко, деревенских жалко. А воротиться, так они где будут меня искать? Надо признак оставить. Да мне сарафанишка красный, пестрединный. Дай флаг по себе ставлю. Я того достойна. Хочу кромку оторвать, не могу. Пряла сама, ткала сама, шила сама, на 100 годов загадывала. Зубами за заступом отсадила оборки аршин да вересовый куст, который у меня в головах будет, и повязала. Часовой солдатинг давно за подол тянет, бегом в деревню погонил. Замерз, бедный. Я тоже в худых душах сделалась, уползла в казематку-то, пала, как сноп. В головых дресвяной камень, а вижу, вот я маленько статкой плыву на струги речкой. Сунул шест, дна не достал, сама в воду ушла. Очнулась. Пятнично ночь за окошечком. Опять вижу, будто избу топлю, а хапками дрова ношу, а согреться не могу. Огляделась среди снегов печь-то, ни стен, ни кровли. Не знаю, когда всхожу дожила, спина деревенела, руки не подымаются, наработалась больше, хоть ременкой стегань не пошевелюсь. Стала пятница светать. Над головой обмен заморской шагат, а по мою душу не посылат. Не топить, не мыть не ведут и милостеньку не несут. Понимают, что день коротенький, много ли уешь. Пятница постояла, тьма голову накрыла, ходьба перестала, ночь пошла глуха, и рука спит, и нога спит. Ум во вселенной плавает, вижу грады и корабли.